пиликанье автоответчика. Она уже собиралась дать отбой, когда голос проговорил: «Если вам нужно срочно связаться со мной, вы можете позвонить мне на мобильный». Грейс схватила подвернувшийся маркер и набросала номер с жирными черными цифрами на обороте рекомендательного письма. «Вероятнее всего, это служебный номер», — сказал себе Грейс. «Без сомнения, в уикенд он выключен». Она набрала номер и нажала вызов лишь после некоторого колебания. Ответили уже через пару гудков. Голос женщины был напряжен. Она явно ожидала от звонка проблем, поэтому Грейс поскорее представилась. «Мисс Ярроп», — оборвала ее краткое резюме. «Я знаю, кто вы такая, доктор Чендлер. Читала вашу статью в «Ланцете». Вы поставили в ней ряд важных вопросов». Слава богу, ей понравилось, — подумала Грейс и сказала. «Мне очень не хотелось беспокоить вас в выходной, но...» «Все в порядке», — прервала ее мисс Ярроп. «Я слежу за событиями по газетам». Грейс еще раз почувствовала облегчение. Объяснить, почему она звонит, было бы непросто. «Вы догадались о причине моего звонка? У меня переводчиком работает Наталья Сремач». «Наталья». «Да, я помню». «Вы были ее куратором?» — осторожно начала Грейс. «Да», — подтвердила мисс Ярроп. «Как она?» «Неважно», — ответила Грейс. «Меня беспокоит ее состояние. С тех пор, как начались все эти убийства, оно, на мой взгляд, стало критическим. Наталья ведь тоже беженка, доктор Чендлер». «Ее это неизбежно затрагивает». «Да, конечно», — согласилась Грейс. «Но здесь нечто большее. Мне кажется, она что-то знает». «Об убийствах?» Мисс Ярроп явно была потрясена. «Вы с ней говорили?» «Она отказывается это обсуждать». «А я чем могу здесь помочь?» «Вы были куратором Натальи. Мы это уже установили». Грейс услышала намек на раздражение в ее голосе. Это уже не был дружеский обмен мнениями между двумя профессионалами. «Я понимаю, что это не отвечает правилам. Но, пожалуйста, поверьте мне на слово. Я никогда не решилась бы вас расспрашивать, если бы видела другую возможность». «Спрашивать о чем?» — произнесла мисс Ярроп ледяным тоном. «Черт!» Грейс поняла, что мисс Ярроп не ответит на ее вопрос. «Но она задаст его в любом случае, поскольку не может подвергать жизнь Натальи опасности из-за своего щепетильного нежелания задавать бестактные вопросы». Она чувствовала, что ее подруга страдает. Ей казалось, что Наталья в беде, и она ни за что не бросит ее справляться с бедой в одиночку, даже если это будет вмешательством в личную жизнь. Она решила задать прямой вопрос. «Не вспомните ли вы что-то, что сможет объяснить?» «Наталья больше не является нашим клиентом», — прервала мисс Ярроп. «Я понимаю. Но я спрашиваю не из любопытства, я пытаюсь помочь ей. У нее есть право неприкосновенности частной жизни». «Я знакома с правилами конфиденциальности», — сказала Грейс, соблюдая корректность, понимая, что сможет добиться сотрудничества с мисс Ярроп, только если сохранит трезвый профессиональный подход, но уверена, что она нуждается в помощи. «Ну так и поговорите с ней», — я пыталась. Она задержала дыхание и добавила: «Мне кажется, она боится рассказать мне, что ее гнетет». «Не понимаю, чем я могла бы помочь», — произнесла мисс Ярроп с очевидным нетерпением. «Я не видела ее так почти 7 лет. Я надеялась, что вы сможете рассказать мне об обстоятельствах ее прибытия в страну». «Нет». Мисс Ярроп сейчас уже сердилась, тон ее был непреклонен. «И я удивлена, слыша подобные вопросы от коллеги-профессионала. Я не собираюсь использовать это против нее. Я всего лишь хочу помочь молодой подруге. Я уверена,